Тема номер 7. Дальнейшее расширение навыков пространственной ориентировки слепых в различной обстановке. Первое. Самостоятельное изучение более сложных пешеходных и комбинированных маршрутов. Второе. Тренировки по определению своего местоположения в городе. Самостоятельное возвращение из незнакомой части города. Третье. Тренировки в самостоятельных поездках на пригородном транспорте. Четвертое. Роль распределенного внимания в пространственной ориентировке слепых. Количество часов теоретических занятий 1 час. Пятое. Особенности пространственной ориентировки слепых в селах и на улицах сельского типа. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Шестое. Особенности пространственной ориентировки слепых в санаториях и домах отдыха. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Седьмое. Ориентировка слепых в естественной среде, у водоемов, в воде, в лесу, в поле и других местах. Количество часов теоретических занятий 1 час. Восьмое. Подведение итогов курса. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Количество часов упражнений и тренировок 30 минут. Всего часов по темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Количество часов теоретических занятий 25 минут. Количество часов упражнений и тренировок 114 часов. Тема номер 8. Бытовая ориентировка слепых. Первое. Условия, обеспечивающие слепому свободную ориентировку в быту. Второе. Ориентировка слепых в квартире. Третье. Ориентировка слепых при уходе за бельем и одеждой. Пятое. Ориентировка слепых на кухне. Шестое. Другие случаи ориентировки слепых в быту. Тема номер 9. Производственная ориентировка слепых. Первое. Ориентировка слепых на рабочем месте. Второе. Ориентировка слепых при работе с сырьем, материалами, заготовками, деталями, инструментами и готовыми изделиями. Третье. Пространственная ориентировка слепых в производственном помещении. Четвертое. Пространственная ориентировка слепых на приусадебном участке предприятия и на подходах к нему. Пояснение к программе. Программа включает 9 тем. Темы со 2 по 7 изучаются в кабинетах ориентировки ШВТС, в других организациях ВОС, в кружках по обучению слепых пространственной ориентировки. Занятия проводят преподаватели-инструкторы пространственной ориентации. Тема номер 8 изучается в ШВТС, в кабинете домоводства и самообслуживания, параллельно с изучением основного материала по самообслуживанию, а на УПП и в других организациях ВОС в кружках домоводства. Обучение проводят преподаватели домоводства и руководители кружков. Тема номер 9 изучается в ШВТС на уроках трудовой подготовки, а на УПП в ходе профессионального обучения слепых и повышения их квалификации. Обучение проводят преподаватели труда и мастера производственного обучения. Количество часов учебных занятий, там, где оно не указано в программе, определяется самими преподавателями, исходя из конкретных условий обучения и возможностей учащихся. На изучение первых 6 тем и частично 7 темы программой отводится 139 учебных часов. Это время, необходимое для удовлетворения освоения программы слепыми без дополнительных дефектов, не владеющими навыками пространственной ориентации. Однако практика показала, что